Интермедиа 2. Сегодня была очередь в управление по налогам и сборам курортного района городской управы. Не самый плохой вариант. Кузьма Афанасьевич приехал к зданию вчера поздно вечером и подошел к закрытым чугунным воротам. Огляделся и не заметил ни одной живой души. Это было слегка необычно. Часто парочка или тройка самых отчаявшихся уже стояли у ворот, дожидаясь утреннего приема. «Завтра будем первыми. Не повод ли для радости?» Кузьма Афанасьевич сел на парапет, положил рядом бумаги, которые ему поручили завтра подать на рассмотрение. Достал из внутреннего кармана фляжку и отхлебнул. Поправил в кармане бутерброд, завернутый в чистый носовой платок. Сразу захотелось его съесть, но это было явно и преждевременно. Под утро, в час волка, с 4 до 5 голод бы стал нестерпим. Пусть полежит, никуда этот бутерброд от него не денется. «Там какая-то бумажка к воротам прикреплена. Пойди проверь». Кузьма Афанасьевич вздохнул и подошел к клочку бумаги, который вяло шевелился на ветру. «Да это же Петр Иванов сын», — прочел Кузьма Афанасьевич. «Луперкаль Вадим, Эрнест Сантьяго, Кукушкин Ванька». «Да это же список! Список тех, кто занял очередь. Заняли очередь, вписали себя в бумажку и ушли». Кузьма Афанасьевич усмехнулся, скомкал лист, достал огниво, несколько раз щелкнул кремнем. Пламя быстро вцепилось в бумагу. Старик положил ее на мостовую и немного погрел руки. Потом стоптанным ботинком размазал пепел по камням, сел на свое место, завернулся потеплее в плащ и принялся ждать. Через час к воротам подошел парень и растерянно посмотрел вокруг. «Тут это... списочек был...» Кузьма Афанасьевич лишь пожал плечами. Парень походил вокруг, подумал, уселся рядом и сказал: «Я за вами буду». Кузьма Афанасьевич утвердительно кивнул и замер, глядя ровно перед собой.